Глава 7. Так и сказал. Нас пригласила сама королева. Я неверующе смотрел на ухмыляющегося Улоса. У них там, как я понял, что-то происходит, и не обязательно хорошее. Предлагают по их древним дорогам прокатиться. Обещаю, что не пострадаем. Наша безопасность во время передвижения гарантирована полностью. Но зачем мы им? Не менее изумленным голосом, чем мой, говорит Стани. Улос переводит свой взгляд на моего побратима. Ведь мы двуногие, а паучки, со слов все того же Уиха, никогда практически не общались, не то что с людьми, а вообще с другими разумными, только воевали с ними. Улос пожимает своими прозрачными плечами. Я же говорю, что-то у них происходит там, в королевстве, с чем, как я понял, они сами справиться не могут. Вот и зовут, ну, типа помочь. Я перевожу обескураженный взгляд на брата. Но почему именно мы, изумляется он. Это же вопрос буквально написан на моем лице аршинными буквами. Мы от тифлингов и магов, их сопровождений, поводырей, все артефакты, доставшиеся нам, отдали их, так? Говорит очевидные вещи призрак. Это всем известный факт, ну, среди нас, но Ула ждет от нас вербального подтверждения своих слов. Киваем, причем одновременно, почти синхронно. Ну да, тяну я. Вот, оценив наше с Ихом взаимодействие, как оказалось очень прибыльное и продуктивное, его начальство посчитало правильным попросить у нас помощи в решении еще одного вопроса. Мы переглядываемся с побратимом. «И когда ты успел обсудить с нашим восьмилапиком?» – спрашиваю я. Тот ухмыляется своей хитрющей рожей. «Когда вы без задних ног храпели после очередной удавшейся охоты?» – смеется Улос. «Крыс разделали, пожрали и вырубились. У вас-то и было на отдых всего пару часов. Их сам хотел с вами переговорить, да когда? Вы же все время в бегах. К нему так, ненадолго забегайте. Даже когда трясетесь на его хитине при передвижении то от, то к выходу в город. Попросту спите. Когда спрашиваются с вами серьезные разговоры вести. Вот и попросил через меня их вам передать приглашение на посещение их королевы. Мы втроем в доме Акселя в беседке переводим дух. Устали после трудового рвения по изготовлению лечебных эликсиров. А ведь прав, Улос. У нас времени на отдых почти нет. Спим урывками, где можем себе позволить. Вот как пример на спине нашего паука, пока у нас везет от двери выхода в город к нему в закуток, то к входу в нашу каменную просторную пещеру. А так и правда, времени почти ни на что не остается. Ночуем то в таверне у Кира, что бывает все же чаще, то в старой таверне у Щупа. У мечника все же лучше и приятнее, там девочки. Стани там отрывается по полной, а вот у меня в этом плане личный запрет. Обед. Но не суть. Да и то на сон все выкраиваем от 2 до 3 часов в сутки, а этого молодым организму, как наши дикорастущему, увы, недостаточно. Но мы держимся. Со слов Бирка, такого аврала осталось терпеть еще от силы пару месяцев и все. Наша учеба у старого мастера закончится, перейдя в фазу экзамена. Экзамена на право жить. А так каждый день одно и то же. Добудь крысу, потом успей на первое занятие к старому мастеру. Затем бегом к Акселю. Графу нужны лечебные эликсиры. Далее вторая тренировка у Бирка, а потом издевательство у парочки магов. Они на поприще учительства объединили усилия. Ну и самая сложная последняя тренировка у мастера. Вторая утренняя тренировка часто смещается на после обеда. Но нам от этого не сильно-то проще. Самое смешное, три мага выяснило, что и Стани не без таланта к магическому искусству. И теперь еще и у него, как и у меня, перстенек имеется на пальце ученика мага. Вернее, трех магов. И если из меня эта троица в основном пытается лепить алхимика и артефакторщика, то вот Стани встал на путь боевого мага. И ведь хоть сами наши учителя перегорели, но все же как-то умудряются учить боевой магии брата, ведь получается это у них. И вот небольшой перерыв в работе. Помощница Акселя за нами приглядывает. Девчонка нашего возраста и больше положенного побездельничать не даст. Хотя у Акселя в основном тружусь, из нас двоих только я. А что по времени? Когда хотят нас видеть ее величество, вздыхаю, спрашиваю я. Улегся на деревянную скамейку. Солнце не печет. Сверху хоть и худенько, и жердей тонких, но все же крыша. Хоть какая, но тень. Я напомнил Иху, что вы решили вначале сдать экзамены на ассасинов, и если выживете, то в планах посетить пески. Без пребывания в гостях у родственников дедушки Хасана в султанате никак не обойтись. А вот потом... Какое хорошее слово. Потом, зевая, потянул Стани. Вот же гад. Уже и задремать братец как-то умудрился. А я чем хуже. И проблема посещения родственников нашего паука ушла как-то сама на второй план. Расслабился. Тогда так и передашь Иху, что как только так сразу свои проблемы решим и будем в его полном распоряжении. Меня же больше другой вопрос интересует. Уже я начинаю так смачно зевать. «Дай угадаю», — смеется призрак. «Где вы сегодня обедать будете?» «О!» — на слово «обед» братец глаз приоткрыл. «Предлагаю Кира пообедать, а вот на ночь забуриться к щупу», — выдает побратим. И Улас тут уже не замедлил подколоть братца. Спинку Зизи захотелось потереть. Но теперь я начинаю ухмыляться, хотя и завидую братцу черной завистью. И ведь есть чему. К слову, Ани, ну, первая любовь парня, опять к нему пытается приклеиться. В усадьбе мастера после наших занятий прохода Стане не дает. И ведь обидно, реально красивая девчонка. Да и на моем фоне брат выигрывает сильно, хотя и я на вид не урод. Но, увы, против внешности того, в ком течет хоть и толика, но крови демона обольщения, у меня шансов на взаимность со стороны девушки попросту нет. Обидно. Да и вообще наша жизнь в последнее время как-то устаканилась. Да, темп бега жизни нашей весьма приличный, но не запредельный. Справляемся, успеваем, крутимся. И все наставники, ну, почти, нами довольны. Правда, дедушку Хе давненько что-то видели. В гости нет времени заскочить, все в бегах, а о наших успехах ему рассказывает Аксель. По финансам. Все тоже хорошо, даже что на виду, и того на жизнь, хорошую жизнь, хватает. Артефакты, которые делаю под присмотром двух магов-наставников, успешно ими же распродаются. Где? Меня этот вопрос не волнует, но деньги стабильно, почти каждый день заработанные нами, таким образом получаем исправно. Не забываем про эликсиры, ну и мясо, и внутренности крысиные. Все денежку стоит, и немалую. В городе мы сейчас с братцем почти единственные поставщики такого необычного, очень дефицитного товара. И это только законный заработок. Про другое промолчу. Ну все, хорош дрыхнуть. Раздается рядом, почти над самым ухом, писклявый девичий голосок. О, принесла нелегкая, про себя бурчу я. Наш надсмотрщик в юбке появился, на работу гнать будет. Так и есть. «Хватит разлеживаться, марш в мастерскую, ингредиенты почти дошли», — докладывает девчонка. Кряхтя, как старый дед, приподнимаю свое изможденное уставшее тело. Ну вот, опять эликсиры клепать. Крайняя на сегодня вечерняя тренировка в усадьбе мастера. Бирк, поиздевавшись надо мной, уступил эту обязанность на сегодня Стане. Но ждать поблажек со стороны брата не приходится. Он, наверное, даже еще больше безжалостен ко мне, чем учитель. Блок. «Зачем ты его словно стеной ставишь на пути удара?» – сердится братец. «Скидывать надо руку противника. Скидывать, чтобы удар проходил по касательной. А ты что творишь?» «Ну, нов. Но сколько можно про это говорить? О, больно, вот видишь? А я про что тебе каждый раз долдоню?» «Сегодня у нас спарринги, отработка противодействия группе противника. Нашими оппонентами на сегодня выступают все так же Ани, ну и главный бугай школы – Буч. Последние рад бы нам накостылять, но, увы, против Стани они оба не пляшут, только отгребают постоянно на спаррингах от братца. А я хоть и не могу навалять им как положено, но и себя не даю им побить, несмотря на их подросшее в последнее время мастерство. Уворачиваться от ударов противников у меня получается феноменально. Очень берегу свою тушку, а вот с ответной атакой, увы, затык. Стани в очередной раз эту парочку отмутузил. И ладно бы просто побил, так нет, почти издевается во время поединков над возомнившими себя почти мастерами ребятами. А что, он в бою уже даже учителю почти не уступает. У них обычно все тренировочные поединки ничьей заканчиваются. Никто из двоих друг над другом верх взять не в состоянии. С одной стороны мастерство и большой опыт, с другой – молодое мастерство, подкрепленное магией и сильнейшими, внедренными в тело редчайшими артефактами. А вот меня... А меня учитель раскатывает под орех, впрочем, как и братец. Так-то в последнее время я все меньше тумаков получаю, благо у ворот у меня получаются любо-дорого посмотреть. А вот с ответной атакой, увы и ах, ничего практически не получается. Конечно, в поединке один на один и Ани, и Бучи делаю, причем легко. На это силы возросшего мастерства хватает, они минуточку на сегодня, но если не считать Стани, то лучшие ученики школы. То есть прогресс у меня в моем развитии как бойца есть. Но, увы, с братом, чувствую, в этом вопросе мне никогда не сравнится, хотя я и тренируюсь как проклятый из последних оставшихся сил. Вот и сейчас, поваляв меня по песку тренировочной арены всласть, братец позволяет продолжить мое истязание уже в боевой паре в составе Ани и Буча. И я, потирая места ушибов и накидывая на себя по-быстрому лечебное исцеление первого уровня, поднимаюсь с земли и принимаю оборонительную стойку. Увы, в атаке против пары противников мне ничего не светит, кроме очередных тумаков. А вот их как раз мне-то получать и не хочется. Я, конечно, грызаюсь, и мои удары хоть иногда, но достигают цели. Но вот победить в учебном бою эту парочку, когда они в одной боевой паре, увы, у меня никак не получается. Работаем без оружия, сегодня только рукопашка. А вот завтра учитель пообещал уже перевести все занятия на работу с учебным оружием. А я печально вздыхаю. Увечий будет много. Благо, благодаря магии восстанавливают целостность пораненного тела быстро. Но вот сил-то теряю уйма сколько, а их так быстро уже не восстановишь. Тут нужно время, а главное, чем это сделать. Поесть во время боя нельзя, да и в школе нас с братцем не кормят. Учить учат, а вот поесть уже думайте сами. Поесть, поспать, в ванной с Мадлен покувыркаться, благодать. Ой, удар пропустил от Буча, замечтавшись. О, как довольно пасть свою раззявил, ну, гад. Подключаю ускорение. Подныриваем под удар. Блок руки, а не локтями заехать обоим в грудину. Уж больно близко друг к другу стояли. Есть. Неужели? Я и сделал. Двоих сразу, и чего их так корежит? Вот же, я же сил явно не рассчитал. Вот и Стань уже вьется вокруг валяющейся на песке парочки. Осторожней, Нов, убьешь же ненароком. Приходится и мне на колени падать возле подвывающего дурным рыком Буча. Исцеление. Полегчало. Уже хорошо, хоть орать перестал, как резанный. Я же про себя думаю, выиграл, хоть и жульничал, но ведь выиграл. Понимает это и братец. Во каким взглядом меня одарил. Ща выслушаю от него все то, что он обо мне думает. Бирк недоволен. Ему уже доложили о результате нашего боя. Ведь чувствует, что я жульничал, но молчит. Ему ведь что главное? А то, что я победил, а значит, хоть и медленно, но становлюсь сильнее. А что этому причина, магия или его учение, для него не важно. Главное, чтобы я на получении звания бойца выжил. Свободного бойца, за которого потом учитель уже не в ответе. Он почти в открытую мне это сказал. «Завтра тебя лично с клинком проверю», — говорит он, положа мне ладонь на плечо. «Можешь во время боя использовать любые свои магические штучки, ну, кроме атакующих», — ухмыляется он. «Наступает заключительный этап подготовки, так что выжимай из себя все, что может помочь тебе победить. С завтрашнего дня все учебные бои я буду с вами двумя лично проводить, а главное — учить вас работать в паре. Там есть особенность ведения боя. Что знаю, тому и научу». А потом почти прошептал себе под нос, когда, похлопав меня по плечу, развернулся и направился в сторону дома. Но я все же услышал. «Может, и выживешь». Судорожно сглатывая вязкую слюну, в горле сильно пересохло. «Ну ты дал», — тут же появляется голос Улоса у меня в голове. «Артефактом воспользовался», — уточняет он. Я же сам удивился этому вопросу, даже стопор словил, застыв на арене, словно столб. «А ведь и правда что? Вроде сам выдал», — говорю я. «Так быстро?» — очередь призрака удивляться. «Из книги вырвал?» — угукаю в ответ. А сам расплываюсь улыбкой на губах, ведь реально быстро среагировал, не задумываясь, и быстрота каста просто зашкаливает. «Чему радуетесь?» — подходит к нам неслышно, как истинный ассасин-братец. «Да вот», — смеется Улос, — «наш Нов превзошел сам себя. Ускорение применил, а сам не до конца понимает, как у него получилось так быстро его применить. Говорит, что сам сбацал, а вот вспомнить, как он это сделал, до конца не может. Но факт в том, что артефактом не пользовался. Так-то». Стань удивленно смотрит на меня. «Ну, я, следя за вашим поединком, понял, что без жульничества с твоей стороны не обошлось. Но скорость, как быстро ты ускорился, меня тоже поразила. Надо у Иха проверить, сможешь ли ты также повторить свой успех. Но новость хорошая, ведь именно в этом у нас с тобой проблемы. Что у тебя, что у меня. Связь с книгой магии. А ускорение, хоть и первый уровень, но и его мы так быстро кастовать не могли. Интересненько. И тут же переводить разговор на другую, более понятную тему. Куда сейчас? Я лично по Зизи соскучился. Ты как, ночь провести в объятиях Марлен?» Хмыкаю в ответ. По его лицу понятно, что он только за смеется Улос. А я только улыбаюсь. «Да, мне пока нельзя, но вот Марлен... Ведь реально у нее на меня сейчас денег больше уходит, чем раньше на всю нашу так и не состоявшуюся гвардию. Вместе взятую. Почти на содержание взял, и украшениями одарил, и деньги на одежду приличную дал, ну и попросил, чтобы с другими, ну, не... Конечно, тут деньгами делу не поможешь. Девушке любви хочется, которую я ей пока дать не в состоянии. Нет, так-то могу, но и помню слова Николаса. Подождать, а уже потом, когда стану постарше, все девушки мира моими будут. А вот ему я уж точно верю. А потому верности особой от Марлен не требую, да и странно бы это со стороны выглядело бы. А так, несколько раз в декаду ночую, спинку мне моют, спим вместе. Незабываемое ощущение. Есть за что деньги давать. Ну, я так считаю. Да и хватает нам с братом средств, хотя и стараемся собирать нужную сумму. Ведь в академию или в школу магии как-то же надо поступать, и при этом постаравшись не потерять личную свободу. Настроение резко портится. Давай к щупу, командую я, отдохнем. Подошло время ужина. Добрались до таверны быстро. Еду в номер мой заказали. Сидеть в общей зале не хочется. Устали, да и видеть пьяные рожи что-то особого желания нет. Только настроились, прибежал посыльный от деда Хе, знакомый из шайки жмыха. Сообщил, что нас срочно вызывают туда. Даже не помню, как и зовут парня. Сказал, что нас срочно у деда Кирима ждут. «Да что такого могло у них случиться?» – недовольно заворчал Стани. «Да еще срочно. Ночь на дворе. Ворота уже в городе закрыты. Как прорываться будем?» «Ну, тут он заливает. Есть у нас где прошмыгнуть. Выпустят без вопросов. Подумаешь, пятак серебром цена вопроса». «Вот и не говори», – поддакивал ему расстроенный Олос. «Даже поесть нормально не дадут. А как Зизи с Марлен будут расстроены?» – подкалывает нас с побратимом призрак. Под бубнеж расстроенного Стани завернули на кухню. Девочки нам организовали пирожков и другой всякой снеди на вынос. Как понятно, что сегодня нам у них уже не судьба ночевать. Хорошо, если получится Киру забуриться. С Хе останется нас и вовсе озадачить так, что и поспать-то и вовсе не придется. Бывали случаи. Повздыхали, повозмущались и пошли к уже приготовленной пролетке, благо хоть не на своих двоих до главного городского рынка добираться. Дорога времени много не заняла, и вот мы уже на месте. Здравствуйте, кланяемся как младшие старшим в доме дедушки Хе. Кроме Кирима и Акселя, тут присутствует еще Рябой. Увидев его, у меня сразу же заныло под ложечкой при чувстве неприятности. «Ну, привет, привет, ученички. Что-то совсем забывать стали старого деда Хе», — обнял нас по очереди Кирим. Аксель лишь криво улыбается, а вот рожа у Рябова вообще непроницаемая, сидит словно неживое изваяние. Я тут же передаю пакет с пирожками и прочими яствами в руки одному из наших учителей. «Подарок», — улыбается Стани. «Но я не настолько вечером доброжелательный, ведь реально устал». «Зачем звали, уважаемые?» — задаю я вопрос. «Ведь, понимаю, не просто нас вызвали и не из-за того, что дедушка Кирим соскучился по своим воспитанникам. Хотя, наверняка, и это тоже». «Тут такое дело, малой», — со вздохом говорит дедушка Хе. «Помощь ваша понадобилась». Я удивленно перевожу взгляд на Рябова. Главный бандит скривился, словно лимон разом проглотил. «Время очень дорого. Давай о главном», — говорит он Кириму. «Ну тогда сам и рассказывай», — насупился Аксель. «Тут вот какое дело», — повторяется Рябой. «Если немного обогнуть полуостров и подняться по одному из рукавов Великой реки, то попадешь в королевство Славия. Оно несколько меньше нашего. Нас разделяет горный хребет, в котором существуют разные княжества и вольные баронства. Смена власти и границ там настолько частая, что и не уследишь. Так вот, в Славии недавно произошла гражданская война. Вот что еще раз подтверждает, что войны – это нормальное существование людей. Просто есть большие, а есть маленькие, местечковые, в лес Улос». Стани усмехнулся, услышал призрака. «И при чем тут мы?» – не удержался братец от вопроса. Но бандитствующий элемент только предупреждающе приподнял ладонь. «Терпение», – говорит он, а потом продолжил. «Как наемники, там участвовали горцы одного из их князей. Что уж там произошло, не совсем понятно. То ли наемникам не доплатили, то они просто украли герцогский чокер, а герцогство в Славии всего два». И, видя наш непонимающий удивленный физиономий, разъяснил. «Шейный чокер – это родовой амулет, основанный на магии крови. Без него герцогскую корону не получишь. Соответственно, славянцы хотят его вернуть и договорились за выкуп. Но горцы в Славию ехать не хотят, а те в горы. Тогда стали искать посредника. Так вот, по многим причинам многие аристократы, в том числе и наш граф, наотрез отказались в этом участвовать». «Почему вырвалось у Стани? Это же такие деньги». «Не столь сейчас важно», — ответил Рябой. «Мне уже не нравится начало разговора». «Ох, хитрит Рябой, ой, хитрит», — влез опять Улос. А местный бандит продолжает свое объяснение. «Посредниками выбрали нас, но на нейтральной территории», — тихим голосом говорит Рябой. «Ночью состоялась встреча», — вздыхает. «Но славянцы нарушили договор, пришли с двумя сильными магами, убили моего помощника Басова и забрали чокер, заявив, что за украденную родовую реликвию платить не намерен, да еще ворам. Дескать, боги их не поймут». Сделал паузу, обведя всех взглядом. «Завтра утром их флейт отбывает с приливом. Если мы не вернем реликвию или деньги, долг повесят на нас. Денег таких у нас нет, а горцы еще те отморозки. Значит, и мы будем вынуждены обложить всех дополнительными поборами, чтобы отдать долг горцам. Даже тебя, Нов». Опять сделал трагическую паузу. «Опять же, это еще и потеря нашего авторитета, что само по себе очень плохо. Помоги вернуть чокер, наказать славянцев», — в конце заявил Рябой. «Ну и ну». Я перевожу взгляд на Хе с Акселем, те кивками подтверждают сказанное. «Эх, ну ни хрена он завернул», — очередной раз вмешивает Сулос. «Впрочем, грабануть целый корабль под эгидой воров — это достойно и интересно. Я же морщусь только от таких воинственных заявлений призрака». «Улос, ты же был боевым магом, а не грабителем. Откуда в тебе взялась такая жажда наживы?» Переговариваюсь мысленно с призраком, сделав для всех задумчивое лицо. «Стань молодец. Ждешь, что я скажу. Раз признал меня старшим, то слово держит, особенно это касается серьезных решений». «А о вас же беспокоюсь. Денег много не бывает, деньги всем нужны. Твои слова», — смеется призрак. «Мы же на нормальных не нападаем. А если действительно увезут чокер, то от воров действительно достанется всем. Жмыху с его мелкотой в первую очередь. А тебя он просто пугает, чтобы проникся моментом, так что торгуйся. А Стани просто снова всех усыпит, как бандитов на дороге, и убивать никого не нужно. А там сами пусть разбираются», — объясняет свои задумки Улос. Я же выдаю вслух. «Что, всех убить?» — озвучиваю я. И вновь в голове голос призрака. «Про охрану магов не забудь, да и вообще про охрану, а то он сразу почувствует волшбу и примет меры». Опять влез Улос. И я вновь, почти слово в слово, придаю вопрос Улоса Рябому. «А как быть с магом, который будет на страже? Кто охраняет корабль? Да и убивать такое количество народу мне не хочется, а то потом еще граф рассердится. Сколько, кстати, там людей на корабле?» Видно, что бандюга что-то жаться начал, словно чего-то боится озвучить. «Под сотню, это же боевой корабль», — все же смог из себя выдать Рябой. «Ну ничего себе», — присвистнул Стани. «А вахтенному магу, чтобы не мешал, мы зарядим мифриловой стрелой, это уже Хе влез со своими предложениями, ну и чтобы нас приободрить, все же сотня бойцов — это сила». «Дед-то куда? Ему-то что воры пообещали? Или наши приключения их раззадорили?» — злюсь я. «Встревать в такие разборки мне совершенно не хочется». А тут еще и Рябой добавляет несколько интересных фактов. «Людей может быть и больше. Словенцы на радостях заказали девиц из дома мадам Жужу из среднего города. Их смерть действительно графу не понравится. Да еще этот гаденыш Салим Налим, настоящий владелец бледей, будет рыть». Салим по прозвищу Налим был слабеньким магом крови, но обладал скверным характером. Был трусоват, а поэтому мстительный. Во время нападения баронов он сбежал из города, заплатив коротышкам приличную сумму денег. Потом вернулся очень злым, что потратил огромные деньги зря. Сейчас, если завалим его основной рабочий контингент, он будет копать. Но даже воры с ним не особо хотели связываться, и похоже, что они пользуются его услугами. От портовой охраны не отказались, заявив, что своих обормотов хватает, — продолжил Рябой и многозначительно посмотрел на меня. Повисла пауза. Дальше разговор пойдет в зависимости, что я сейчас отвечу. «Не отвяжутся», — это снова Улос. «Да и Стань уж больно уверовал в свои силы. Откажемся, обидится». Я украдкой кидаю взгляд на побратима. «Точно. Во как воинственно глазками сверкает паршивец. Не соскочить?» «Ну, допустим, есть у нас один артефакт на массовый сон», — протянул я предложение. И тут же в голове голос призрака. «Но он разряжен и требуется накопитель», — опять подсказывает Тулус. И я его слова озвучиваю вслух. «Вовремя подсказал, лишним хороший накопитель для нас уж точно не будет». «Тогда тем более магу болт в живот, чтобы не мешало, от этого он не умрет, и всех вяжем. Основным вы зальете сонное зелье, чтобы спали до утра», — радуется дедушка Хе тому факту, что мы сходу не отказались от большой опасной аферы. Никак деды решили не ограничиваться советами и планами, отряхнуть стариной и принять непосредственное участие в грабеже корабля. «Значит так, нам все магические артефакты, золото и офицерские каюты», — теперь уже Аксель. «Аксель», — удивленно воскликнул Рябой. «Значит, еще и оружейку в придачу», — прищурил глаза мой учитель. «Во, дают старички, на ходу подметки рвут. Да и куда деваться-то ворам, они в безвыходном положении находятся». «Все-все понял», — поднял руки Рябой. «Не все арбалеты, теперь уже я добавляю свои требования». «Что-то я стал опасаться магического оружия. Оказывается, против него есть средства. Сначала надо во всем разобраться». «Значит, подводим итог, Аксель. Мы ночью нейтрализуем мага на вахте. Кстати, что у них за маги?» «Один огненный, второй водник, и оба очень сильные», — выдает инфу командир воров. А Аксель между тем продолжает планировать вслух боевую операцию. «Потом малые активируют свой артефакт, и мы всех вяжем. Потом грабим корабль, как договорились. Вам что-то еще надо?» — обратился Аксель ко мне. «Думаю, а почему бы нет? Но меня опережает побратим. Черную одежду и что-то приличное, чтобы закрывало лицо на всякий случай», — влезает со своими замечаниями Стани. «Вот правильно, пусть у всех будут повязки на лицах», — соглашается с ним Аксель. «За накопитель не забудь напомнить, пока есть возможность», — подсказывает мне Улос. Я тут же послушался. «Средний накопитель с маной без возврата», — обращаюсь к Рябому. «Не нравятся слишком уж серьезные требования вору с нашей стороны». «Недовольно кривится Рябой. Но мой учитель не думает жалеть Рябова. «Не кривись. Основная работа на нас. Там только команды 100 человек. Твоим хватит с избытком. Одни паруса чего стоят», — напоминает Аксель довенно Рябова. «Встаньте», — вздыхает Рябой. «Ага, так я и поверил, что Рябой так уж и расстроен нашими требованиями. Мы поднимаемся». «Будут вам костюмы», — прикинув наши размеры, сказал вор. Дальше затронули мелкие вопросы и обговорили, что встречаемся около входа в порт при свете первой звезды. Пока добрались до Киры и поели, нам осталось отдохнуть лишь пару часов, и надо снова выдвигаться к дедушке Хе. Подвигаться решили налегке, скинув все ненужное в нашем номере в таверне. Стань еще ничего держит, а мне опять надо отдохнуть. Я не только вымотался физически, но и магически. Духами занимались сегодня вновь в гостях у Ильха. Все-таки растягивание моего энергетического тела, а потом сразу пропуск ее большого количества довольно утомителен. Что интересно, духа под названием «песчаник» сумели обратно загнать в восстановившуюся палочку совместными усилиями меня, Улоса и Ильха. Отпускать хоть чему-то научившегося духа было крайне жалко. Особенно на этом настаивал Улос. Он и держал до последнего песчаника за руку ногу, пока того окончательно не засунули в палочку-ловушку. Либо нам повезло, что дух и сам не очень, видать, хотел уходить от такой кормежки, сильно не упирался, либо все же мы втроем что-то такого сделали, что раньше никто не делал. В любом случае, и его прибрал в свои загребущие лапы наш восьмилапик. Ночь. Тишина. Вокруг славянского флейта стянулись безмолвными тенями больше сотни воров со всего города. Тут, наверное, были все или почти все более или менее что-то значащие в воровском мире. Невдалеке, как мне сказали, прятались рыбацкие лодки, а в переулках – телеги. Флейт освещало трое светляков. Один высокий на центральной мачте, два на других мачтах, что пониже. Возле трапа пятерка вооруженных матросов. Дежурный маг, как мы и предполагали, наверху кормовой надстройки. Сидит за столиком, попивая что-то из медного кубка, который блестит в лучах светильника. С корабля доносится женский визг и мужской хохот. Как нам доложили, капитан запретил увольнение команды. Вот и там сейчас промышляют девчонки мадам Жужу. Кроме этого, солдаты еще умудрились затянуть на борт с десяток портовых шлюх. Соглядателей Салима Налима мы уже нейтрализовали, спят безмятежным сном. Просто без их подтверждающего слова, что отпустили и заплатили шлюхам, стража не даст выйти кораблю из порта и не даст буксировочные шлюпки. «Хорошо живут. Вот тот по центру мой», — командует Аксель. Мы расположились напротив дежурного мага. Хе решил тряхнуть стариной и пришел на дело с прекрасным луком. Я на всякий случай подстраховываю его с арбалета, но со стрелой от старого мастера. Свои ненаглядные две стрелы я берегу для особого случая. От метателей я решил пока отказаться, хотя я их вроде и поправил, но нормально испытать еще не успел, поэтому не стал рисковать. «Ага», — согласился Рябой, — «я бы тоже хотел один», — и посмотрел на Акселя. «Выкупишь, если захочешь», — усмехнулся он. Для сегодняшнего дела Аксель нашел где-то пространственную сумку, висящую у него на боку. Я пригляделся. Нет, не графская, другая. Надо будет при случае поговорить на эту тему. Меня его старая уже не устраивает объемом. С Акселем мы договорились, что ему отходят вещи водника, так как эта тема ему ближе, а мне огневика. Каюту капитана будем делить на 3 части. Одну часть нам со Стани, одну Акселю и третью Хе. Мы не стали упираться, помня, что Хе с Акселем простили мне свой долг перед испытанием кинжалами. Да вообще с ними Рябой шутить не будет, в отличие от нас, отдаст все, как договаривались. Вот Стани наконец подобрался в черной одежде к носу корабля и зарядил со всей мощи сонное плетение. То ли практика применения, то ли он сильно постарался, но солдаты возле трапа чуть ли не попадали уже заснувшими на палубу. Маг вскочил из кресла, как кролик, и тут же получил мифриловую стрелу в живот. Упал, скрючившись и поджав ноги. Старый кочевник не промахнулся, и мне ничего не оставалось делать, как спрятать арбалет. В это время к нему бросился Стани, взлетев, как птица, по планширу корабля. «Молодец, хорошего себе воинов, побратимы взял», — по-отечески хлопнул меня по плечу Хе. Воры, кто уже должен был быть на корабле, ломанулись туда. Мы тоже поспешили. Я быстренько на помощь брату. Он уже придавил мага. Я быстро поснимал с него все медальоны, перстни, браслеты и все, что посчитал ценным. И только после этого вынул стрелу и использовал лечилку. После залили сонное зелье, кивнув ждущему вору. Мы все сейчас с повязками, не поймешь, кто есть кто. Обычных вещей у нас и так хватает, а вот места, куда складывать добычу, нет. Пусть его дальнейшим потрошением занимается вор. Поэтому прихватил только сверкающий медный кубок со стола, украшенный серебром. Даже бутылку с недопитым вином брать не стал. Все мы поспешили вниз. Грабеж корабля продолжался до самого утра, а с первыми лучами солнца все замерло. Вынесли все до последней нитки, оставив только два швартовых конца, идущих на пирс. Нашли мы и герцогский чокер в капитанском сейфе в специальном сундучке. И тут же отдали Рябому. А также нас порадовала довольно большая судовая касса, находящаяся тут. Кроме этого, я прихватил маленький арбалет с интересным магазином в ручке, стреляющий мифриловыми иглами. Ну и все карты и бумаги, что были. А то же второй раз путешествую, а даже примерно не знаю, где что находится. Утром вездесущие мальчишки обнаружили полностью разграбленный корабль. Сунулись туда, а там ничего нет, только голые спящие мужики и бабы. Испугались, побежали, подняли хай. Стала собираться толпа. К этому времени стал просыпаться экипаж. Затем под улюлюканье толпы одни голые мужики стали гоняться по кораблю за другими. Такого цирка в городе еще не видели, и толпа на пирсе стала прибывать. Потом на палубе появились голые бабы, и тут уж толпа совсем развеселилась. А когда голые мужики стали выталкивать голых ругающихся баб с корабля, вообще вся работа в порту встала. Видели ты, мы, стоячи в стране, веселясь со всеми, ну и отпуская шутки заодно. На этот шум и хохот толпы прибежало три портовых стражника, расталкивая толпу, пробираясь к кораблю. «Кто капитан? Почему все голые?» – взревел сержант под хохот толпы. «Так нет ничего», – забыв, что он голый, развел руки в сторону бородатый мужик. Тут толпа пришла в неописуемый восторг. «Они нам не заплатили, да еще все вещи украли», – загласили хором три десятка стоящих кучкой голых баб. «Надо их всех арестовать за недостойное поведение в порту», – наклонился к уху сержанта стражник. «С ума сошел», – пихнул его локтем сержант. «100 голых мужиков и 3 голых десятка баб». «Так что будем делать, сержант?» – прикрыв руками причинное место, спросил мужик. «Ваши все украли». «Что делать, что делать?» – сержант никак не мог сообразить, а что, собственно, надо делать в такой ситуации. «А кто украл?» – наконец что-то мог произнести. «Ваши», – последовал ответ. «Кто наши? И как они это сделали?» «Мы не знаем». Тут уже все, кто находился на берегу, полегли от смеха, даже воришки, промышлявшие воровством кошельков у зевак, и те прекратили свою деятельность. Наконец до сержанта дошло, что сам он эту проблему решить не может, и пришлось направить бойца за лейтенантом. Явившийся лейтенант после похмелья, об этом позаботились вчера люди Рябова, тоже ничего придумать не мог, да еще с больной головой. А тут еще явился Салим Налим, обеспокоенный отсутствием контингента, увидев голыми своих шлюх и давая орать, чтобы ему заплатили. «Не заплатили, украли всю одежду, да меня совсем разорили», – накинулся он сначала на голову капитана. «Я бы заплатил, вот только чем?» И опять шутки с толпы, чем может абсолютно голый экипаж рассчитаться. Через некоторое время явился кто-то из власти имущих в сопровождении воинов, которым доложили, что происходят какие-то беспорядки в порту и что порт прекратил работу. Как потом сказали, какой-то важный барон. «Господин барон, ваша милость, помогите. Украли, все украли», – взмолился капитан, увидев на коне большое начальство. Мгновенно установилась тишина, все ждали, что ответит барон. «Стражников порта заказывали?» – первым делом спросил барон, когда ему доложили, что случилось, и чтобы было время обдумать ответ. «Нет, сказали, что у них воинов достаточно», – тут же доложил лейтенант. Теперь уже барон никак не мог придумать, а что, собственно, делать с разграбленным кораблем и сотней головы экипажа. Тут и так беженцы заполонили город. «На, оденься!» – кинув пару серебряных монет капитану, барон, развернув коня, направился посоветоваться с вышестоящим начальством. «Да над нами!» «Или над ними, в двух империях смеяться будут. Ну, воры, вот же!» И покрутил головой.